Он опустил второй прибор и синхронизировал его с системами своего визора. Снаружи было мрачно. Пустошь, мерцающая из-за теплового излучения и искаженного сигнала оптического прибора. Они находились высоко вверху. Казематы 17-й платформы располагались на высоте более 300 метров над скатом у подножия куртины. На поле снаружи колоссов царила искаженная темнота. Внешние позиции, траншейная система и земляные укрепления перед бастионом были перепаханы в истерзанное болото, где нельзя было найти изначальные оборонительные сооружения или строения. Густой смог затмевал видимость медленно смещающимися клубами дыма и испарившихся выделений. Землю усеивали пожары, пятна мерцающего оранжевого света плясали между несколькими разбросанными останками деревьев. Кроме прыгающих языков пламени и потрескивающего искажения пустотных щитов, стены движения не было. Вообще. Агата собралась отодвинуть стереотрубу. И застыла. Деревья. Перед колоссовыми вратами не было деревьев. То, что она увидела, были не деревья. Это были звери нерожденные. Она насчитала 11. Огромные темные чудовища прекратили штурм. Они опустили свои тела полулюдей-полузверей на колени в грязь, одни близко, другие дальше, жилистые руки висели, головы опущены, рогатые короны подняты, как голые ветви зимних деревьев. Они стояли лицом к крепости. Как будто ждали. Или молились. Некоторые тлели сернистым жаром, их затененные лица медленно и мягко пульсировали свечением красных углей. «Что они делают?» спросила шепотом Агата. Ралдоран не ответил. Маршал тяжело сглотнула и закрыла глаза, пытаясь выбросить из головы зловещий образ. Она услышала голос. «Что вы сказали?» спросила она, взглянув на Ралдорана. Но он ничего не говорил. И это не мог быть он. Голос был человеческим, слабым и далеким. «Могу я?» попросил ее Наранбаатар, указав на стереотрубу. Агата отошла в сторону и позволила ему посмотреть. «Накапливают силы», — произнес грозовой пророк. «Возможно, они израсходовали свою ярость и подзаряжают свою сущность или...» «Или?» — спросила Агата. «Или они совершают какой-то ритуал», — сказал он. Фокусируют свои сознания, чтобы дотянуться до невозможного моря и материи, чтобы получить знание или силу. «Вы. Вы знаете это?» — спросила Агата. «Я чувствую это. Ощущаю. Как заряд в ветре, зарождающуюся грозу. Эхо их призрачных сознаний, зов к тьме, породивший их. Впустите меня». «Что?» резко спросила Агата. Белый шрам отвернулся от оптического прибора. «Что вы спросили, маршал?» «Вы сказали». «Впустите меня». «Я не говорил». Я услышала слова. Агата снова подошла к стереотрубе. Наранбаатар остановил ее. «Больше не смотрите», — сказал он. «Если вы слышали шепот, значит, они играют с вами». «Я посмотрю», — не отступала она. «Пожалуйста, не надо. Впустите меня». Агата уставилась на грозового пророка. «Я снова услышала это», — сказала она. «Уловка». «Я знаю этот голос», — сказала она. «Бар», — сказал Ралдоран. «Он отошел от стереотрубы. Я тоже его услышал». «Он там?» — спросила Агата. «Нет, маршал. Наранбаатар прав. Они пытаются сломить наш рассудок. Конос мертв». Ралдоран поднял обе трубы в их гнезда. «Закрыть заслонку», — сказал он офицеру. «Запереть ее. Маршал, если нерожденные молчат, мы можем подняться на вершину стены. Воспользуемся этим затишьем и позволим пророкам провести их приготовление». Агата кивнула. «Вы тоже слышали его?» — спросила она. «Если есть шанс, что он жив». «Я видел через трубу, как Бар смотрел на меня», — сказал он без эмоций. «Пристально, умоляюще. Мы на высоте 300 метров, маршал. Вот почему я уверен, что он мертв». Амон Таврамахиан проверил замки двери в камеру Фо. Звук их лязга все еще разносился в холодной и продуваемой темноте тюрьмы. Амон поднял лампу и повел их прочь. «Мы должны». Начала Киллер. «Мы должны забыть о том, что только что услышали», — сказал кустодий. «Мы не можем», — воскликнула она. «Кустодий, мы должны сообщить об этом претерианцу. По крайней мере, вашему повелителю». «Нет», — ответил он. «Фо омерзителен», — признала Эуфратия. «Без надежды на искупление, но его возможности как биомеханика несомненны. Его навыки подробно описаны в досье». «Я знаю». «Амон, если он говорит, что может сделать оружие, мы должны отнестись к нему серьезно. Не имеет значения, кто он такой или что сделал. Если он может предоставить средства закончить войну, тогда мы должны». «Он не это описывал», — сказал кустодий. «Он может создать оружие для уничтожения Луперкаля», — сказала Киллер. «Он не это описывал», — медленно повторил Амон. «Он предложил производство биомеханического вируса. Специализированного и специфического. Я не сомневаюсь в том, что он способен на это. Вирус убьет горло Луперкаля, да, потому что он будет закодирован стереть всех носителей этого генетически видоизмененного образца в Империуме. Гор, да. И каждый примарх. И каждый легионер. По обе стороны. Вирус истребит трансчеловеческий генетический вид человечества». Она задумалась, потом кивнула. «Да, он истребит», — согласилась она. «И это немыслимо. Но мы стоим на пороге тотального исчезновения и триумфа варпа. Этот момент немыслим. Какая цена слишком высока, чтобы победить в этой войне и остановить изначальный уничтожитель и позволить человечеству жить?» «Не это», — сказал он. «Да», — вздохнула она. «Я согласна. Все же Амон Таврамахиан, претерианец, должен знать об этом. Он ведет эту войну, и каждая секунда приближает нас к погибели. Он должен знать обо всех вариантах». Последовала долгая пауза, прежде чем Амон ответил. «Да», — сказал он должен». Пройдя через газонепроницаемые заслонки и противовзрывные щиты, они вышли на боевую платформу башни Артемис центрального равелина колоссов. Была ночь. От горящих пустошей дул теплый зловонный ветер. Воздух был затянут дымом, низко висели тучные коричневые облака. Агата не стала снимать противогазовое снаряжение. «Пять минут», — сказала она. Грозовые пророки кивнули. Они прошли на открытую часть широкой платформы, тихо разговаривая друг с другом. Они смотрели на изогнутый край пустотных щитов, которые мерцали над головой, как призрак гигантской волны, разбивающейся о стену. Секции щитов были зафиксированы вертикально и расширялись на 60 метров за платформой. Далее они затухали. Энергетические щиты колоссов закрывали крепость как выступ, жалкий пережиток могучей пустотной системы, которая когда-то ограждала врата целиком и внешние укрепления за ними, выступая на 5 километров. «Спускайтесь вниз, маршал», — сказал ей Ралдоран. «Я прослежу за ними, пока они не закончат. Нет необходимости вам тоже оставаться здесь». «Я останусь», — сказала она, неловко подвинувшись в горячем токсичном ветре. «Пожалуйста, Агата, просто спуститесь», — сказал он. «Что такое?» — спросила она. «В чем дело?» «Я беспокоюсь за ваше самочувствие. Вы не так крепки, как мы, легионеры». «Капитан, дело не в этом». «Вы не искренни», — она попыталась пройти мимо него. «Что вы скрываете? Вы пытаетесь закрыть что-то от меня». «Пожалуйста, Агата». «Я хочу увидеть первый капитан. Мне нужно». Она не договорила, увидев то, что Ралдоран пытался закрыть своим телом. Предмет размещался на зубчатой стене на краю боевой платформы в 20 метрах от них. Он был маленьким и бледным. «Вот дерьмо», — пробормотала она. «Мне жаль», — сказал Ралдоран. «Вам не нужно было смотреть. Нерожденное отребье знало, что мы идем. Они оставили нам подарок». Агата долго смотрела и отвернулась, когда больше не могла видеть невидящие глаза серой, отрубленной головы Коноса Барре. 5. Другой ангел. Надежда не ошибка. Олимпос. Когда Сангвиний, повелитель Ваала, поднялся по внутренней лестнице на боевую платформу четвертой окружной стены, он почувствовал, как вернулась пульсация в голове. Пульс совпадал с приглушенными ударами литавров, которые били бесчисленные воинства предателей, и аритмично подпрыгивал при каждом взрыве и хлопке ближайших боев. Но ни барабанный бой, ни взрывы снарядов не являлись его источником. Другие разумы снова касались его, другие разумы, братские разумы. Один особенно. Он шел пешком, потому что его огромные крылья болели, и на душе было тяжело, но он сохранял строгое и одновременно доброе выражение лица. Он не проявит слабости ни перед своими сыновьями, ни перед стойкими имперскими кулаками Ранна, ни перед любым другим воином Терры или Марса, которые стояли с ним в одном строю. Он понимал свою главную цель и роль. Немногие сотворенные создания могли сравниться с ним в воинском искусстве, но на войне такого масштаба он был лишь одним маленьким элементом. Сколь доблестным он бы ни был, какие подвиги не совершал бы, он не изменит ход боев за Горганов рубеж в одиночку. Его роль заключалась в том, чтобы быть номинальным главой, живым знаменем, скреплять оборону и подпитывать ее силы. И он знал, что его неоднократное отсутствие на линии не прошло незамеченным. Распространялись слухи, что он болен или ранен. Сангвиний старался уединяться в своих покоях, пока не избавится от чумы видений. Он не хотел, чтобы люди видели, как он борется. Слишком многие солдаты стали свидетелями того, как он упал на колени на мосту и закричал от боли. Слухи росли и ширились. Он не мог позволить этому повториться. Когда видения приходили и приступы овладевали им, он ускользал и переносил их в уединение. Но его не хватало. Его отсутствие замечали. Беспокойство росло. Вид беззащитного, страдавшего от боли и горя примарха подорвет моральный дух, но также его подорвет и пустота, которую он оставит, исчезнув из вида. Номинальный глава работал, только если его можно было увидеть. Обессиленный видениями, он потерпит неудачу и как воин, и как вдохновитель. Это было бремя, не похожее ни на какое другое, гораздо худшее, чем неоправданная ответственность за Империум Секундус, возложенная на него Роботом. Великий ангел был защитником. Если он проиграет, то и Терра проиграет. Возможно, терзавшие разум видения были тем самым оружием, которое Гор использовал, чтобы уничтожить его. Это не была буквальная смерть, которую он видел во время гибельного шторма. Это была символическая неудача. Его исчезновение как жизнеспособной силы добра. Солдаты на ступенях отдавали честь и склоняли головы, когда Сангвиний проходил мимо. Он останавливался, чтобы поговорить с некоторыми, пожать руки и вдохновить сердца. Так это и работало. Несколько слов от великого ангела перековали храбрость. Белл, Сёпот и Гален ждали его на посадочной площадке ниже парапета. Грохот ближайших боев стал громче. Он почувствовал запах растекавшегося по стене дыма. «Массовое?» — спросил он. «Похоже, прямо по вашему расписанию», — язвительно ответил Сепот. «Пока только вылазки, лорд», — сказал Гален, протягивая ему укрепленный инфопланшет. «Дюжина с рассвета. Ищут слабости в нашей обороне». «Структурные?» — спросил Сангвиний. «И духовные», — ответил Гален. «Они стремятся сломить нас этим утром. Проверяют, выискивая слабые места». «Слабых нет», — быстро сказал Сепот. «Конечно, капитан», — согласился Фиск Гален. «Я имею в виду только то, что одни сильнее других». «Белл знал, что вы имеете в виду, друг мой», — сказал Сангвиний. «В слабости нет ничего постыдного». Он внимательно изучил данные. «Беренгерийские фузелеры», — произнес Галин. «Должны были быть сменены», — сказал Сангвиний, кивнув, пока читал. На них пришелся главный удар на второй окружной. Им уже 9 дней не позволяют отойти. «Командир роты отказывается покидать вас», — сказал Гален. «И я ценю его мужество», — сказал Сангвиний. «Но в своем нынешнем состоянии они слабы, когда едва стоят на ногах. Отведите их, Фиск, и предоставьте 6 часов на резервной линии для отдыха и пополнения запасов». 2 батальона пруссикских кирасир ждут во дворах места на боевой ступени», — сказал Гален. «Свежие, только прибыли из Санктума прошлой ночью». «Поменяйте их, капитан», — сказал Сангвиний. «Скажите командиру беренгерийцев, что я лично попросил его храбрых людей отдохнуть, потому как позже хочу использовать их для специального задания. Особо подчеркните слово «храбрых». «Специального задания, лорд?» — спросил Сепот. «Удерживать горганов рубеж», — ответил Сангвиний. «Ему не нужно знать подробности. Ему просто нужна причина отступить, которая не ранит его гордость». Гален кивнул и забрал планшет. Стук в висках Сангвиния стал сильнее. «Продолжим», — сказал он им. Он заставил себя улыбнуться. Гален первым поднялся по боевой аппарели, выкрикивая приказы. Резервные подразделения на стене вскидывали копья и эспатоны, когда они проходили мимо, знамена и ротные полотнища развивались на ветру, подобно морским змеям. Сангвини на мгновение задержал Сепота. «Что касается специального задания, Белл», — тихо сказал он. «Мне нужно, чтобы вы взяли свое лучшее отделение, покинули линию и вернулись в Санктум Империалис». Белл Сепот помрачнел. «Зачем мне это делать во имя Терры?» — спросил он. «Я получил сообщение 1 час назад, переданное напрямую и с величайшей секретностью от Сигелита. Он просит мое лучшее отделение и моего лучшего человека без промедления». «С какой целью?» Сообщение не уточнялось, и я не стал спрашивать. «Я не покину вас, лорд. Не в этот час. И я беспокоюсь за вас. Я слышал». «Вы будете подчиняться моим командам, Белл?» — спросил Сангвиний. «Всегда. Тогда это мой приказ. Вы и ваше лучшее отделение отправляетесь в Санктум». Сепот на мгновение стиснул зубы, а затем кивнул. «Вы нужны претерианцу», — сказал Сангвиний. «Это какое-то слишком чувствительное дело, чтобы целиком раскрывать его в сообщении». «У Дорна есть свои люди», — сказал Сепот. «Если моему брату нужны лучшие ангелы», — сказал Сангвиний, — «я не спрашиваю его. Преторианец командует всеми. Мы следуем его стратегиям, или осада развалится. Его понимание этой войны намного шире и более всеобъемлющее, чем мое». Сепот осторожно выдохнул, сдерживая молчаливый гнев. «Я передам командование своими формированиями Сатилу Аймери», — сказал он. «Я возьму 2-е отделение». «Катехон, я буду». «Белл, я буду скучать по славе этого дня», — печально сказал Сепот. Сангвини положил руку ему на плечо. «Слава, Белл», — сказал он, — «ждет вас, куда бы вы ни пошли». Наверху стены стояли тесные ряды солдат, металл блестел в ярком тумане. Сангвини присоединился к Галину. Под ними громадная окружная стена дрожала, когда гигантские автоматические платформы непрерывно поднимали боеприпасы к казематам макропушек. Над ними в тусклом свете дрейфовали наблюдательные аэростаты, похожие на низкие бродячие планеты, пойманные в золотые сети, их пикт-системы жужжали. Сангвини услышал выстрелы на линии слева от себя. Группы саперов вели штурм примерно в 50 км отсюда, и настенные орудия отгоняли их беспорядочными очередями. Справа, примерно в 1,5 км, вернулись псы войны предателей, начавшие перестрелку из руин 3-й окружной стены, чтобы повредить и потревожить стену под Парфянской башней. они привели друзей, в общей сложности 6 или 7 псов войны и подразделение поддержки из поддавшихся порче рыцарей Квестер. Воздух дрожал от ответного огня орудий башни. От каждого залпа вдоль стены поднимались клубы белого дыма. Сангвини слышал, как раздавались и нарастали радостные крики, перекатываясь по настенным огневым позициям вместе со скользящим дымом. Пес войны получил несколько попаданий и упал. Он видел его объятую пламенем дергавшуюся тушу в оставленной снарядом воронке у самой стены. Сангвини поднялся на наблюдательную галерею, где находились лорд Сенешаль Ран, Храдал Фурио и три лорда-милитанта имперской армии. «Они все в трудах», — сказал Ран. «Мне пришлось бы немного потрудиться, если я выступал бы против нас», — сказал Сангвини. Фафнер Ран усмехнулся. «Не думаю, что это будет массовая волна», — сказал Сангвини. «Они предприняли подобную попытку вчера и многого добились, но потерпели неудачу на заключительном этапе. И это им дорого обошлось. Земля далеко внизу по-прежнему была усеяна грудами гниющих трупов. Они стали осторожными», — продолжил он. «Уязвленными. Они будут прощупывать нас, а затем атаковать на участке или участках, которые посчитают слабыми». «Слабых нет», — сказал Ран. Сангвиний улыбнулся. От кровавого ангела эти слова прозвучали бы как упрямая гордость. От имперского кулака это прозвучало как работавшая мантра. «Так мне и сказали, Фафнер», — произнес он. «Но не теряйте бдительности и отслеживайте изменения. Я ожидаю две или, возможно, три серьезных атаки, и они начнутся одновременно». Он посмотрел вдаль. Разбитые и зазубренные тени третьей окружной стены находились в километре отсюда. За ними виднелись разрушенные руины внешних окружных стен и передовых укреплений. Все это было потеряно за один жестокий день. Огромное пятно дыма низко висело над захваченными врагом развалинами. Он слышал непрерывный грохот литавр и видел во мраке признаки движений значительных масс войск. Подкрепление. Там тоже было пение. Вражеские голоса, поющие вместе, но приглушенные расстоянием. Одни и те же слова. «Император должен умереть! Император должен умереть!» Сангвини закрыл глаза и увидел другой дым, другие развалины. «Нет, не сейчас». Другой разум снова явился, затмевая его, жар пульсировал позади глаз. Он чувствовал братскую связь, которая никогда не могла быть разорвана, неприкрытую ненависть, которую никогда нельзя было понять, гнев, который никогда нельзя было объяснить. Ангрон. Другой ангел. Красный ангел. Где он находился? Сангвини попытался рассмотреть. Просто дым, просто завалы. Он подумал о послании Сигелита, забравшего у него Белосепота. Малкадор просто поспросил, и Сангвини отдал, не задавая вопросов. Как же ему хотелось посоветоваться, задать Малкадору свой собственный вопрос. Как успокоить разум? Как не подпускать эти видения? Как остановить вторжение мыслей о братьях? Что означают видения? Но главный вопрос был другим. Он хотел знать, есть ли польза от этих видений, или почему они стали, как ему казалось, непрерывными и актуальными. Раньше они были мимолетными обрывками возможного будущего, маленькими вспышками, которые он мог игнорировать. Теперь они стали настоящим или ближайшим будущим. Теперь они были постоянными и такими же изматывавшими, как мигрень. Это непростое сообщение, которое нужно отправить, и непростой ответ, который нужно получить. Чтобы разобрать видение, их причину и смысл, ему придется сидеть с Сигелитом лично и наедине, и часами распутывать их. У него не было ни времени, ни возможности. Придется подождать. Может, это и к лучшему. Больше всего он боялся, что если расскажет об этом Малкадору, Рогалу или кому-нибудь еще, они решат, что он заболел. В лучшем случае, возможно, просто устал. В худшем случае они могли подумать, что это первые признаки ползучей порчи, какой-то глубокий изъян в нем, выявленный коварными прислужниками Варпа, как крохотная трещина в бастионной стене. сначала возникшее, затем расширенное вбитыми клиньями, затем подорванное и открытое. Дальше стена рухнет под собственным изломанным весом, и вражеская волна хлынет внутрь, захватывая бастион целиком. Они могут приказать отстранить его от командования. Отозвать с фронта. Отозвать с войны. Какой термин использовали имперские кулаки? Населенный пункт непригоден. Все равно, что мертв. Лоялисты не могли позволить себе потерять примарха. Но Горганов Рубеж не мог себе позволить больного примарха. Борись с этим. Борись с этим. Сангвини открыл глаза, но видение упрямо продолжало бить, как боевой барабан. Он видел, как она накладывается на сцену с грудами трупов, дымом и разрушенной третьей окружной стеной. Он увидел еще одну стену, пока целую. Монсальвант-Гар. Дождь бомбардирующего огня. Высокие башни, шипы и пики стены порта «Вечная стена». Ангрон атаковал порт. Подход к Монсальванту стал следующей гладиаторской ареной Ангрона. Дитя Горы, как бы он ни старался, так и не смог покинуть рабскую яму. Солнечный мост пал. Восточная магистраль исчезла. Огромные дворы западных грузовых площадок были почти захвачены. Гарнизон порта отступил за заградительную стену, и только это и сильный огонь оборонительных систем временно остановили атаковавших пожирателей миров. Враги доставили тараны, огромные колонны таранов, которыми они управляли с помощью грубой ручной силы. Они били в комплексы ворот и закрытые грузовые двери западных грузовых площадок. На погрузочных рампах и лифтовых платформах позади заградительной стены строились и загружались войска, готовые удерживать узкие участки драгоценных путепроводов, если ворота не выдержат. Ниборан шел с перекинутым через плечо лазерным ружьем. Теперь на счету каждый способный держать оружие. Люстры на потолке дрожали и звенели. Они заняли приемный зал в седьмой башне заградительной стены, воспользовавшись им в качестве комнаты для совещаний. «Батареи?» — спросил он. «На 6 часов», — ответил Брон, — «если мы сохраним темп стрельбы». И мы запросили. «Боеприпасы из Бхаба?» — спросил Брон. «Дважды только за последний час. Никакого ответа. Никаких сообщений. Впрочем, я все равно расчистил грузовые посадочные площадки. На длинных столах из тикового дерева в приемном зале лежали карты и кипы документов, пародия на роскошные фуршеты для почетных гостей из других миров. 6 часов», — сказал Ниборан. «Для снарядов», — сказал Шибан. «Все энергетические и лазерные платформы смогут стрелять дольше, если мы начнем забирать энергию из реакторов порта». «Нам понадобятся тяжелые кабели и безопасные сети», — сказал Ниборан. «Ожидая этого, я направил бригады начать работу над инфраструктурой», — сказал Шибан. «Меня не поставили в известность», — сказал Брон. «Мы не можем отвлекать людей от...» «Гражданские рабочие», — сказал Шибан, даже не взглянув на него. «Техники и рабочие из портовых гильдий, докеры, грузчики. В портовой зоне находится 29 тысяч мирных жителей. Похоже, об этом забыли». Брон нахмурился. «Тогда хорошо», — сказал он. «Их можно вооружить?» — спросил Ниборан. «Когда наступит время, генерал», — сказал Шибан. «Я думаю, что они сами этого захотят». «Бронетехника?» — спросил Ниборан. «Мы потеряли почти треть на Солнечном мосту», — ответил Шибан. «Мост был ошибкой», — прорычал Брон. «Мост был чертовой ошибкой. Разведка сообщала, что они идут с юга. Мы должны были заминировать мост. Вот. Вот что вы хотите услышать от меня». Он посмотрел на Шибанхана. Смесь ужаса и гнева странно изменила выражение его лица. «Мне не нужно ничего слышать от вас», — сказал Шибан. «Если мост пал», — тихо из-за спины Ниборана сказал Кадвалдер, — «тогда лорд Диас». «Пропал», — сказал Цутому. «Пропал или погиб?» — — спросил Кадвалдер. «Пожалуйста, уточните». Кустодий мельком взглянул налево. Он помолчал, потом снова посмотрел на Кадвалдера. «Погиб», — сказал он. «Погиб вместе почти со всеми, кто сражался рядом с ним». «Это точно?» — спросил Хускарл. «Она лично видела его тело во время отступления», — ровным голосом ответил Цутому. «Он остался на мосту, в окружении убитых. Он не отступил ни на шаг». Ниборон нахмурился. Он чуть не спросил, кто такая она, о которой говорит Кустодий. Потом он вспомнил и увидел размытое пятно слева от Цутому. Было так странно легко забыть о ней, упустить ее. И ее присутствие объясняло гнетущую атмосферу в зале. «Нет», — решил он, — «это не так». Причина лежала не в печальном недомогании из-за ее нулевого эффекта. Причина была в положении дел, в котором они оказались. «И снова», — сказал Ниборон, — «я благодарю нашу сестру за ее усилия. Благодаря ей было спасено много жизней. Лорд Диас — тяжелая потеря. Терра, все они — тяжелая потеря. Мы победим здесь просто для того, чтобы оплакать их позже. Я вспоминаю доктрину, которой дорожат имперские кулаки. Победа через самопожертвование». Он резко хлопнул в ладоши. «Возвращаемся на посты», — сказал он. «Я хочу, чтобы войска сплотились и были готовы. Всегда оставайтесь на виду. Следуйте плану. Если сквозь ворота прорвутся, разделяйте. Блокируйте и закрывайте, шаг за шагом. Вокс явно проклят, поэтому переходим на проводную связь между операционными точками. Арскот или Гордкот. Простой, обычный». Командиры гарнизона кивнули. Брон отдал честь. «Хан?» — позвал Ниборон, когда они повернулись, чтобы уйти. «На пару слов». Ниборон вышел на балкон, с которого открывался вид на портовую мегаструктуру. Шибан последовал за ним. Кадвалдер тоже. Он тенью сопровождал главного верховного генерала, куда бы тот ни пошел. Снаружи шум продолжавшегося штурма был гораздо громче. «Это насчет Брона?» — спросил Шибанхан. Ниборон недоуменно посмотрел на него. «Что? Нет, я...» Он повернулся лицом к Шибану. «Ваш оборонительный инстинкт великолепно показывал себя все время. С тех пор, как я приехал. Я следовал вашим советам, но недостаточно. Мы принимаем решение, исходя из лучших намерений, генерал», — сказал Шибан. «Да, я думаю, что вы так и поступаете. Я не имел чести знать вас долго, но я верю, что это верно в вашем случае». «Я ценю ваши слова», — сказал Ниборон. «Наша ситуация, хан, наше сражение». «Боюсь, я слишком придерживался традиционных подходов. Стандартные оперативные стратегии надежные». «Например?» — спросил Шибан. «Пытаясь удержать магистрали в ожидании помощи и подкреплений», — ответил Ниборон. «Это было глупо. Ошибка, вызванная человеческой надеждой, которой вы, кажется, не страдаете». «Надежда не ошибка, генерал», — сказал Шибан. «Ошибка, если знаешь, что надеяться не на что», — возразил Ниборон. «Я знал и все же позволил себе надеяться. Я расположил войска в соответствии со стандартной операцией». «Знали что?» — спросил Шибан. «Что никто не придет», — сказал Ниборон. «Что мы встретим врага с тем, что у нас есть, и ничем больше. Я...» Он замолчал. Шибан поднял руку, останавливая его. «Откуда вы это знали, генерал?» — спросил он. Ниборон быстро взглянул на Кадвалдера, потом вздохнул. Он расстегнул шинель, достал сигару и зажег ее слегка дрожавшими пальцами. «Это не важно, хан», — сказал он. «Теперь это не важно. Я должен был исходить из этого с самого начала. Ожидайте худшего, тогда все остальное может быть только лучше. Я должен был отказаться от правил стандартной операции и осуществить безжалостную». Он выдохнул синий дым и посмотрел на Шибана. «Во мне осталось слишком много из того, что вдолбил старый сатурнианский ордос», — сказал он. «Дисциплина, жесткость, приверженность кодифицированным правилам войны. Я вижу, что должен вырваться из тюрьмы этих привычек. Правда состоит в том, что порт с самого начала был недостаточно укомплектован и подготовлен. Мы должны были действовать по принципу, согласно которому никто не придет нам на помощь. Считать данное обстоятельство фактом. Реализовав предложенные вами стратегии». «Слишком поздно реализовывать их», — сказал Шибан. «Враг здесь, и он уже определил ход сражения». Ниборан кивнул. «Да», — сказал он. «Но не забывайте о тактических особенностях. Наша решимость остается неизменной. Мы располагаем только тем, что у нас есть. Мы используем это наилучшим образом. Наилучшее использование ограниченных ресурсов». Он указал на высокие башни и пилоны порта. «Насколько определенным, по-вашему, выглядит ход сражения?» — спросил он. Шибан не ответил. «Мы испытываем острейшую нехватку в личном составе и материальной части», — сказал Ниборан, — «но у нас есть целый порт». «Сколько мирных, вы сказали?» 29 000, — ответил Шибан. «Правильно. Многие из них — технические специалисты, портовые бригады и персонал. Многие из них — просто гражданские лица. Беженцы из Магнификана. Даже если это так, у нас есть специалисты. Пилоты, перевозчики, инженеры, механики». Ниборан достал инфопланшет. «Я проверял грузовые запасы порта. Здесь находится 9 миллиардов тонн груза. В том числе и боеприпасы для внешнего. Там, по крайней мере, 1000 лазерных ружей в ящиках. 14 сотен автоганов. 2 батареи окопных минометов. Мы сможем вооружить только небольшую часть», — сказал Шибан. «Это не просто боеприпасы», — сказал Ниборан. «Не просто неотправленный груз. Космический порт забит специальным оборудованием. Системы и устройства, которые мы можем использовать в обороне». «Демонтировать порт?» «Ради удержания порта. Остается вопрос людских ресурсов. Наши неиспользованные людские ресурсы прячутся в убежищах. А на пилонах и платформах у нас 709 малых судов. Лихтеры, паромы, буксиры, шаттлы, лодки». «Вы предлагаете эвакуацию?» — спросил Шибан. «Нет», — ответил Ниборан. «Наши приказы — удерживать порт, а не эвакуировать его. И в любом случае никто не сможет прорваться. Но буксир типа Сизиф Хан обладает массивной сверхмощной гравитационной системой. Он может переместить транспорт со сменными рабочими в док на низком якоре. Если мы переместим эти системы на поверхность, разберем, смонтируем». «Импровизированное гравитационное оружие. Гравитационные стены, гравитационные экраны», — кивнул Ниборан. «Невероятно сильные. Даже берсерк пожирателей миров не сможет прорваться. При максимальной мощности гравитационные системы оставят от них только мокрое место». Шибан кивнул. «Что нам нужно?» «Шкиперы лихтеров, чтобы запустить их и спустить с пилонов к опорным платформам. Техника для разборки. Крановщики и грузовые сервиторы для перемещения и установки. Инженеры для настройки оборудования». «У нас мало времени», — сказал Шибан. «Гарнизон даст нам столько времени, сколько сможет», — ответил Ниборан. «Гражданским и рабочим потребуется мотивация, если они хотят действовать быстро. Они послушают легионеры. Будут бегать, как заведенные». «Я ожидал, что буду сражаться», — сказал Шибан. «Вы будете сражаться, Шибан-хан», — сказал Ниборан, — «только не так, как привыкли. Кроме того, как только враг узнает о том, что мы делаем, а это не займет у него много времени, он попытается остановить вас. Им нужен порт, но я не думаю, что пожиратели миров заботят то, насколько он останется целым». Шибан кивнул. «Мне понадобится несколько человек в качестве младших руководителей». «Конечно. Выбирайте хорошо и будьте бережливы». Ниборан переложил недокуренную сигару в левую руку и протянул правую. Шибан поколебался, затем осторожно пожал ее. «Ни шагу назад», — сказал Ниборан. «Ваша доктрина, верно?» «Лорд Диас сказал мне об этом». «Ни шагу назад», — ответил Шибан. Белый шрам покинул балкон, не оглядываясь. Ниборан взглянул на Кадвалдера. «Вы нужны мне на передовой, Хускарл», — сказал он. «Согласно моему обещанию претарианцу», — ответил Кадвалдер. «Я иду туда, куда идете вы». Ниборан выбросил сигару и снял с плеча лазерное ружье. «Тогда вы будете на передовой», — сказал он. Пережившие отчаянное отступление с солнечного моста укрылись во дворах и сетчатых клетках за заградительной стеной. Санитары пробирались между рядами лежавших солдат, а маркетанты приносили котелки с едой, воду и почти остывшие самовары. Кто-то пел. Гарри подумал, что это, вероятно, безнадежная попытка заглушить шум штурма. Настенные батальоны и системы обороны отчаянно отбивались. Он немного поспал, свернувшись калачиком в шероховатом камнебетонном углу. Когда он проснулся, шум так и не стих. Он сидел с планшетом, пытаясь записать то, чему стал свидетелем. Когда, как он и ожидал, ему это совершенно не удалось, он попытался вместо этого написать о ясности, которую обрел посреди хаоса. Важность истории, как бы мало в ней ни было правды. Клиническая необходимость лжи, с точки зрения солдата. Он самыми простыми словами попытался объяснить целительную потребность в рассказах о героизме, даже если они были преувеличены до вымыслов. Он остался недоволен результатом. Он подумал о Кирилле Зиндерманне и ободряющих речах, которые старик с нескрываемой страстью произносил перед первой группой потенциальных летописцев. К тому времени осада уже стала неизбежным фактом. И вот он здесь, в осаде внутри осады. Он вспомнил слова Зиндерманна. «Первейший долг историка — поругание и насмешка над ложными богами». Они — его незаменимые инструменты в деле установления истины. Старик приписывал их какому-то мистику из второго тысячелетия, но явно верил в них. Гарри тоже верил. Теперь он обнаружил, что поверил в это наоборот. Он воспринял сказанное слишком буквально, потому что это было верно и правильно. Обращение вспять было частью поругания. Ложные боги не были языческими божествами, которых стер Империум. Это были такие же понятия, как буквальная документация и научная беспристрастность. История войны, и особенно этой последней войны, требовала понимания и нахождения общего языка с душой сражавшихся. Он попытался написать об этом, но получившееся звучало глупо и испытывало недостаток в профессиональной строгости. Тогда он записал историю засады на конвой в том варианте, который рассказал ему Джозеф. Доблестный солдат Олли Пирс храбро сражался, а затем выжил благодаря милости императора и добродетели своей непоколебимой веры. Гарри использовал такое слово, как «демоны», но потом передумал, удалил и заменил такими фразами, как «великий предатель» или «сила горы». Получившееся стало читаться, как детская выдумка. Притча. Затем в похожей манере он написал простой рассказ об обороне моста, пока не потускнели воспоминания. Пирс сплотил людей вокруг знамени. О том, как они стояли перед ликом императора и смотрели на чудовищную ярость великого предателя. О том, как они защищали образ императора ценой собственных жизней, смертные перед лицом сверхсмертной опасности. Он хотел добавить пояснений, несколько абзацев, которые объясняли механизм лжи, показывали, что символические ценности были гораздо важнее, чем любой буквальный рассказ очевидца. Но в этот момент к нему подошел солдат. «Вам нужно пополнить запасы?» — спросил он, стоя над Гарри. Во двор вошли группы солдат, таща длинные ящики с боеприпасами и энергетическими ячейками. Пришло время перевооружиться. Усталые рядовые выкрикивали калибры и диаметры стволов. У обратившегося к нему мужчины, солдата, облепленного грязью, в руках была куча лазерных обоим и магазинов с патронами. «Нет», — сказал Гарри. «Спасибо». «Вы?» — спросил солдат. «Вы историк? Летописец?» «Хм», — и спрашивающий. «Да», — сказал Гарри. «Мой друг рассказывал мне о вас», — сказал солдат. Не дожидаясь приглашения, он сел на грязный камнебетон рядом с Гарри. «Джозеф». «Джозеф Понедельник?» Солдат кивнул. Он отложил обоймы и протянул грязную руку. «Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный», — сказал он. Гарри пожал его руку. «Он в порядке?» — спросил Гарри. «Я не видел его с тех пор, как мы вернулись». Вильям пожал плечами. «Кто-нибудь сейчас вообще в порядке?» — спросил он. «Я видел его во время боя», — пояснил Гарри. «Он плакал. Не мог остановиться. Я подумал, что это психическая травма». «Не сомневаюсь», — сказал Вильям. «Мы через многое прошли. 14-я линия, все это дерьмо. Добрались сюда, прогулявшись через задницу. Я думаю, что он плакал просто от облегчения». «Облегчение?» «Что все заканчивается. Что смерть близко, и все это прекратится». «Он хотел умереть?» — спросил Гарри. «Он хотел, чтобы это прекратилось», — ответил рядовой. «Рано или поздно мы все приходим к этому. Я видел. Я помню, как это случилось с Джен». «Джен?» Вильям покачал головой. «Мы многое повидали», — сказал он. «Я пытаюсь записывать отчеты», — сказал Гарри. «Истории. Похоже, у вас имеется несколько». «У меня нет времени их рассказывать», — сказал Вильям. Товарищи призывали его поторопиться. Он поднялся на ноги и собрал обоймы. «В любом случае», — добавил он, — «кому это нужно? Кому нужны эти истории?» «Для создания истории», — ответил Гарри. «Посвятить себя будущему, веря, что оно может быть. И помочь этому будущему понять себя». «Чтобы будущее помнило нас?» — спросил Вильям. «Помнило меня?» «Да». «Мне это нравится», — признался Вильям. «Мне нравится мысль, что будущее наблюдает за мной в воспоминаниях». Гарри опустил голову, чтобы быстро записать фразу солдата на планшете. Когда он снова посмотрел перед собой, Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный, уже ушел. Гарри нашел Джозефа Баака Понедельника в соседнем дворе. Он сидел молча, глядя на дальнюю стену. Оружие и запас свежих обоим нетронутыми лежали у его ног. «Вы тоже?» — спросил Джозеф, посмотрев на Гарри. «Почему вы плакали?» — спросил Гарри. «Потому что мой ангел умер», — сказал Джозеф. «Ваш кто?» «Я говорил вам», — сказал Джозеф, — «что ни один ангел не освободил меня. Император не пришел и не послал своего духа в час моей нужды после 14-й линии, как он пришел к солдату в рассказе. Но это была ошибка. Я ошибался. Сейчас я понимаю это. Ангелы принимают разные формы. Дух императора, он принимает много разных форм». Гарри сел рядом с ним и достал планшет. «Лорд Диас был моим ангелом», — сказал Джозеф. «Он нашел меня и остальных. Он провел нас сквозь огонь. Он был духом императора, посланным к нам». «Ваш ангел?» «Я видел, как он погиб», — сказал Джозеф. «Только когда я видел, как он умирает, я понял это. Он был на мосту. Последний живой человек на мосту. Он сражался со всем, что на него нападало. Он сражался до тех пор, пока его не убили, чтобы заставить прекратить сражаться. Он сражался, пока они его убивали. Я видел, что они сделали с ним, прежде чем он умер, и потом». Он посмотрел на Гарри. «Я плакал, потому что дух не пришел за ним», — сказал он. «Это заставило меня думать, что духа не существует, и что моя вера в трон глупая и бесполезная. Но потом мы собрались у флага, вокруг знамени. И дух пришел снова, как он пришел к солдату в конвое. Он сразил убийцу, который прикончил бы нас». «Кто такая Джен?» — спросил Гарри. Джозеф выглядел удивленным. «Джен Кодер, 22-я Контиум Горта», — ответил он. «Мой друг. Она умерла, потому что утратила веру. Она слишком устала, слишком страдала. Она не понимала,